чего ж мне все-таки хочется, подумал Лузган, изменить окружающую действительность или просто устроить ее более подходящим образом. Я говорю, тебе не кажется, что она была словно на меня сшита, повторил Кардинг. Лузган повернулся. Его лицо ничего не выражало. Шляпа, приятель. О, очень идет. Кардинг со вздохом снял вычурный головной убор, осторожно уложил его обратно в коробку и произнес: «Нужно нести». Он уже интересовался на ее счет. «Меня по-прежнему мучает вопрос, куда же подевалась настоящая шляпа?» — заметил Лузган. «Никуда не девалась. Вот она», — твердо заявил Кардинг, постучав по крышке коробки. «Я имею в виду настоящую?» «Это и есть настоящая. Я хотел сказать, это шляпа арканцлера», — тщательно выговаривая слова, провозгласил Кардинг. «Тебе бы следовало это знать, ведь это ты ее сшил». «Да, но», — обреченно начал казначей, — «в конце концов, ты же не станешь заниматься подделками». «Да нет, это просто шляпа. Она — то, что думают о ней люди. Люди видят, что ее носит арканцлер, и считают, что это подлинная шляпа. В некотором смысле она и есть подлинная. Вещи определяются родом своих занятий, и люди, естественно, тоже. Фундаментальные основы волшебства — вот что это такое». Кардинг сделал драматическую паузу и вложил коробку со шляпой в руки Лузгана. «Можно сказать, когито эрго шляпо». Лузган изучал древние языки и теперь постарался показать себя с наилучшей стороны. «Я мыслю, следовательно, я шляпа», — догадался он. «Что-что?» — поднял бровь Кардинг. Они начали спускаться по ступенькам к новому воплощению главного зала. «Я счел себя безумной шляпой», — предположил Лузган. «Заткнись, а!» Над городом все еще висела дымка, и в лучах заходящего солнца серебряная золотом завеса тумана приобрела цвет крови.